Глава 18. Знание и восприятие у Платона. Большинство наших современников считает не требующим доказательства, что эмпирическое знание зависит или выводится из восприятия. Однако у Платона и у философов некоторых других школ имеется совершенно иная теория, а именно, что получается через органы чувств недостойно называться знанием, и единственное реальное знание должно иметь дело лишь с понятиями. Согласно этому взгляду, 2 плюс 2 равно 4 есть подлинное знание. Но такое утверждение, как снег белый, настолько полно неоднозначности и неопределенности, что оно не может найти место в собрании философских истин. Этот взгляд, возможно, восходит к Пармениду, но в своей ясной форме философский мир обязан этим взглядом Платону. В этой главе я намерен рассмотреть лишь критику Платоном взгляда, что знание есть то же самое, что и восприятие. Эта критика составляет первую половину теетета. В этом диалоге делается попытка дать определение знания, которое оканчивается, правда, негативным выводом. Было предложено и отвергнуто несколько определений, но не выдвинуто определение, которое считалось бы удовлетворительным. Первое из предложенных определений и единственное, которое я буду рассматривать, сформулировано теететом так. По-моему, знающий что-то ощущает то, что знает, и, как мне теперь кажется, знание — это не что иное, как ощущение. Сократ отождествляет эту теорию с теорией Протагора, что человек есть мера всех вещей, то есть, что какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя. Сократ добавляет, выходит, ощущение — это всегда ощущение бытия, и как знание оно непогрешимо. Значительная часть следующего за этим аргумента касается характеристики восприятия. Как только это сделано, нетрудно доказать, что такая вещь, какой оказалось восприятие, не может быть знанием. К теории Протагора Сократ добавляет теорию Гераклита, что все всегда изменяется. То есть, что все вещи, которым мы приписываем понятие бытия, находятся в процессе становления. Платон считает это правильным для чувственных предметов, но не для объектов реального знания. Однако на протяжении всего диалога его положительные теории остаются в тени. Из теории Гераклита, даже если она применима лишь к чувственным объектам, вытекает определение знания как восприятие, и следует, что знание бывает о том, что находится в становлении, а не о том, что есть. В этом вопросе имеются некоторые затруднения совершенно элементарного характера. Нам говорят, что поскольку 6 больше 4, но меньше 12, 6 одновременно и велико, и мало, что является противоречием. Сократ теперь выше теетета, который является не вполне еще выросшим юношей, но через несколько лет Сократ будет ниже теетета. Поэтому Сократ одновременно и высокого, и низкого роста. Идея высказывания с отношениями, по-видимому, озадачивала Платона, так же, как это было с большинством великих философов, до Гегеля включительно. Эти затруднения, однако, не имеют особого отношения к указанной аргументации, и их можно игнорировать. Возвращаясь к восприятию, мы видим, что оно рассматривалось как обусловленное взаимодействием между предметом и каким-либо органом чувств. Причем и тот, и другой, согласно теории Гераклита, всегда изменяются. И изменяясь, изменяют психический объект восприятия. Сократ отмечает, что когда он бывает здоров, то находит вино сладким, но когда бывает болен, то находит его кислым. Здесь изменение в воспринимающем лице вызывает изменение в психическом объекте восприятия. Против теории Протагора выдвигаются возражения, но в дальнейшем некоторые из них берутся назад. Настаивают, что Протагор должен был равным образом допускать в качестве меры всех вещей и свиней, и обезьян, поскольку они также являются воспринимающими животными. Ставятся вопросы относительно действительности восприятия в снах и в состоянии безумия. Выдвигается мысль, что если Протагор прав, то один человек знает не больше другого. Протагор не только так же мудр, как боги, но, что еще серьезнее, он не мудрее дурака. Далее, если суждения одного человека так же правильны, как суждения другого, то имеются одинаковые основания считать, что прав тот человек, который считает, что не прав Протагор. Сократ пытается найти ответ на многие из этих возражений, поставив себя на минуту на место Протагора. Что касается снов, то психические объекты восприятия истинны как таковые, а аргумент о свиньях и обезьянах отвергается как грубое оскорбление. Что же касается аргумента о том, что каждый человек является мерой всех вещей, и что один человек так же мудр, как другой, то Сократ предлагает от имени Протагора очень интересный ответ. А именно, что в то время как одно суждение не может быть более истинным, чем другое, оно может быть лучшим в том смысле, что оно имеет лучшие последствия. Эту же мысль выдвигает прагматизм. По-видимому, этот отрывок вызвал у Шиллера восхищение Протагором. Однако этот ответ, хотя он придуман самим Сократом, не удовлетворил его. Например, он утверждает, что когда врач предсказывает течение моей болезни, он действительно больше знает о моем будущем, чем я. И когда люди расходятся во мнениях относительно того, какие законы должно издавать мудрое государство, результат покажет, что некоторые люди обладали большим знанием о будущем, чем другие. Таким образом, мы не можем избежать вывода, что мудрый человек является лучшей мерой вещей, чем глупец. Все эти возражения направлены против теории, что каждый человек является мерой всех вещей, и лишь косвенно против теории, что знание означает восприятие, поскольку эта теория ведет к другой. Однако имеется прямой аргумент, а именно, что память должна допускаться так же, как восприятие. Это допускается, и в этой степени предложенное определение изменяется. Теперь мы переходим к критике доктрины Гераклита. Сначала она доводится до крайности в соответствии, как нам говорят, с практикой его учеников из среды способных юношей Эфеса. Вещь может изменяться двумя способами – путем перемещения и путем изменения качества. И считается, что доктрина постоянного потока утверждает, что все всегда изменяется в обоих отношениях. Вероятно, ни Платон, ни энергичные эфесские юноши не заметили, что согласно крайней теории Гераклита, перемещение невозможно. Движение требует, чтобы данная вещь А была то здесь, то там. Она должна оставаться той же самой вещью в то время, когда она движется. Согласно теории, которую излагает Платон, имеется изменение качества и изменение места, но не изменение субстанции. В этом отношении современная квантовая физика идет дальше самых крайних учеников Гераклита в эпоху Платона. Платон считал бы это роковым для науки, что, однако, не оказалось таковым. И не только все всегда претерпевает какие-то качественные изменения, но все всегда изменяет все свои качества. Так, говорят нам, думают умные люди Эфеса. Это влечет за собой неудобные последствия. Мы не можем сказать «это есть белое», потому что если оно было белым, когда мы начинали говорить, то оно перестанет быть белым до того, как мы окончим свою фразу. Мы не можем быть правы, говоря, что видим какую-либо вещь, потому что зрение непрерывно переходит вне зрения. Сравни с рекламой «это есть Shell, что был». Если все изменяется во всем, то зрение не имеет права называться больше зрением, чем незрением, а какое-либо восприятие не имеет права называться больше восприятием, чем невосприятием. И когда мы говорим «восприятие есть знание», мы могли бы точно так же сказать «восприятие есть незнание». Этот аргумент сводится к следующему. Что бы ни находилось в постоянном движении, значения слов должны быть неизменными, во всяком случае временно, поскольку иначе ни одно утверждение не будет определенным и ни одно утверждение не будет более истинным, чем ложным. Должно быть что-то более или менее постоянное, чтобы были возможны рассуждения и знания. Я думаю, что это следовало бы допустить. И значительная часть всего, что связано с потоком, совместима с этим допущением. В этом месте имеется отказ обсуждать Парменида на том основании, что он слишком благороден и велик. Он внушает мне совсем как у Гомера и почтение, и ужас. Мне открылась во всех отношениях благородная глубина этого мужа. В этих замечаниях Платон выказывает свою любовь к неподвижной вселенной и свою неприязнь к постоянному движению Гераклита, которое он допускает ради аргумента. Но после этого выражения своего уважения он воздерживается от развития взглядов Парменида против теории Гераклита. Мы достигли теперь последнего аргумента Платона против отождествления знания с восприятием. Он начинает с того, что мы воспринимаем больше через глаза и уши, чем глазами и ушами. А далее указывает, что некоторая часть нашего знания не связана ни с одним органом чувств. Мы можем знать, например, что звуки и цвета не подобны, хотя ни один орган чувств не может воспринимать и те, и другие. Не существует специального органа для восприятия бытия и небытия, подобия и неподобия, тождества и различия, и определяются ли они одним или иным каким-то числом. То же самое относится к благородному и постыдному, доброму и злому. Одни вещи душа наблюдает сама по себе, а другие с помощью телесных способностей. Мы воспринимаем твердое и мягкое через осязание, но именно душа судит о том, что они существуют и что они взаимно противоположны. Только душа может постигнуть существование, и мы не можем постичь истину, если не постигнем существование. Отсюда следует, что мы не можем знать вещи только через органы чувств, поскольку через одни органы чувств мы не можем знать, что вещи существуют. Поэтому знание состоит не во впечатлениях, а в умозаключениях. И восприятие не есть знание, потому что им, именно здесь, в умозаключениях, можно схватить сущность и истину. Там же, в восприятии, нет. Отнюдь нелегко отличить то, что можно принять, и то, что должно быть отвергнуто в этом аргументе против отождествления знания с восприятием. Имеется три взаимосвязанных положения, которые обсуждает Платон, а именно. Первое. Знание есть восприятие. Второе. Человек есть мера всех вещей. Третье. Все находится в состоянии постоянного движения. Первое. Первое из этих положений, к которому главным образом относится упоминавшийся аргумент, едва ли обсуждается ради него самого, за исключением последнего отрывка, который мы только что привели. Здесь доказывается, что сравнение, знание, существование и понимание числа необходимы для знания, но не могут включаться в восприятие, поскольку они не осуществляются через какой-либо орган чувств. О них можно сказать, что это разные вещи. Начнем с подобия и неподобия. То, что два оттенка цвета, на которые я смотрю, подобны или неподобны, в зависимости от обстоятельств, представляет собой нечто, что я со своей стороны должен был бы принять не как восприятие, но как суждение восприятия. Я должен сказать, что восприятие не является знанием, но лишь чем-то, что имеет место и что принадлежит равным образом и к миру физики, и к миру психологии. Мы, естественно, считаем восприятие, как это делает и Платон, отношением между воспринимающим лицом и каким-либо объектом. Мы говорим «я вижу стол», но здесь «я» и «стол» являются логически конструкциями. Суть голого явления – просто определенные цветные пятна. Они ассоциируются с образами осязания, они могут вызвать слова и могут стать источником воспоминаний. Психический объект восприятия, поскольку он наполнен образами осязания, становится объектом, о котором предполагают, что он физический. Наполненный же словами и воспоминаниями, он становится восприятием, которое является частью субъекта и считается духовным. Психический объект восприятия – это именно явление, он не бывает ни истинным, ни ложным. Заполненный словами он есть суждение и способен быть истинным или ложным. Это суждение я называю суждением восприятия. Предложение «знание есть восприятие» следует истолковывать как означающее «знание есть суждение восприятия». Только в этой форме оно способно в грамматическом отношении быть правильным. Вернемся к подобию и неподобию. Когда я воспринимаю одновременно два цвета, то в силу своего подобия и неподобия они вполне могут быть частью данных, и о них можно утверждать в суждении восприятия. Аргумент Платона, что мы не имеем органа чувства для восприятия подобия и неподобия, игнорирует кору головного мозга и предполагает, что все органы чувств должны находиться на поверхности тела. Аргумент в пользу включения подобия и неподобия как возможных воспринимаемых данных следующий. Допустим, что мы видим два оттенка цвета А и Б и высказываем суждение А подобно Б. Допустим, далее, как это делает Платон, что такое суждение в общем правильно и, в частности, правильно в рассматриваемом нами случае. Имеется, следовательно, отношение подобия между А к Б, а не только наше суждение, утверждающее подобие. Если бы это было лишь наше суждение, оно было бы произвольным суждением, не способным быть истинным или ложным. Поскольку оно, очевидно, способно быть истинным или ложным, между А и Б может существовать подобие, и оно не может быть просто чем-то умственным. Суждение А подобно Б истинно, если оно истинно, в силу факта. Точно так же, как суждение А есть красное или А есть круглое. Ум не более участвует в этом восприятии подобия, чем в восприятии цвета. Теперь я перехожу к существованию, которое особенно подчеркивает Платон. Он говорит, что мы имеем по отношению к звуку и цвету мысль, которая включает и то, и другое одновременно, а именно, что они существуют. Существование принадлежит всему и находится среди вещей, которые ум собой охватывает. Без постижения существования невозможно постичь истину. Аргумент против Платона здесь совершенно отличается от аргумента в случае подобия и неподобия. Он состоит в следующем. Все, что Платон говорит о существовании, представляет собой плохую грамматику, или, скорее, плохой синтаксис. Этот вопрос имеет важное значение не только в связи с Платоном, но также в связи с другими вопросами, такими как онтологическое доказательство существования Бога. Предположим, вы говорите ребенку: «Львы существуют, а единороги нет». Вы можете доказать это в отношении львов, приведя ребенка в зоопарк и сказав: «Смотри, это лев». Вы не добавите, если вы не философ, и ты можешь видеть, что это существует. Если, будучи философом, вы все-таки это добавите, вы скажете вздор. Сказать «львы существуют» означает «львы имеются». То есть предложение «x есть лев» истинно для подходящего «x». Но вы не можете сказать о подходящем «x», что он существует. Мы можем применить этот глагол лишь к описанию, независимо от того, является ли оно полным или неполным. Лев есть неполное описание, потому что оно относится ко многим объектам. Самый большой лев в зоопарке есть полное описание, потому что оно применимо только к одному объекту. Теперь, взглянув на ярко-красное пятно, я могу сказать: «Это мой теперешний психический объект восприятия». Я могу также сказать: «Мой теперешний психический объект восприятия существует». Но я не должен говорить: «Это существует», потому что слово «существует» имеет значение лишь тогда, когда оно относится к описанию, а не к имени. По этому вопросу смотри последнюю главу настоящей работы. Это освобождает от существования, как от одной из вещей, которую ум осознает. Теперь перейдем к пониманию чисел. Здесь необходимо рассмотреть две весьма различные вещи. С одной стороны, арифметические предложения, и с другой – эмпирические предложения перечисления. 2 плюс 2 равно 4 относится к первому роду, у меня есть 10 пальцев – ко второму. Я должен согласиться с Платоном, что арифметика и чистая математика вообще не выводятся из восприятия. Чистая математика состоит из тавтологий, аналогичных предложению «люди – суть люди», но обычно более сложных. Для того, чтобы узнать, что математическое предложение правильно, мы не должны изучать мир, но лишь значение символов. И эти символы, когда мы обходимся без определений, цель которых состоит лишь в сокращении, окажутся такими словами, как «или», «нет», «все», «несколько», которые, подобно Сократу, в действительном мире ничего не обозначают. Математическое уравнение утверждает, что все группы символов имеют то же самое значение. И до тех пор, пока мы ограничиваемся чистой математикой, это значение должно быть таким, которое можно понять, не зная ничего о том, что может быть воспринято. Математическая истина, поэтому, как утверждает Платон, независима от восприятия. Но эта истина совершенно особого рода, и она имеет дело только с символами. Предложения перечисления, такие как «у меня есть 10 пальцев», относятся к совершенно иной категории и, очевидно, во всяком случае частично, зависят от восприятия. Ясно, что понятие «палец» абстрагировано от восприятия, но как обстоит дело с понятием «10»? Может показаться, что здесь мы подошли к истинной универсалии или платоновской идее. Мы не можем сказать, что 10 абстрагировано от восприятия, потому что любой психический объект восприятия, который можно рассматривать как 10 какого-то рода вещи, можно равным образом рассматривать совершенно иначе. Предположим, я даю название «пальцевый» всем пальцам одной руки, взятым вместе. Тогда я могу сказать: «Я имею 2 пальцевых». И это описывает тот же самый факт восприятия, какой я раньше описал при помощи числа 10. Таким образом, в утверждении «у меня есть 10 пальцев» восприятие играет меньшую роль, а понятие – большую роль, чем в таком утверждении, как «это есть красное». Вопрос, однако, лишь в степени. Полный ответ в отношении предложений, в которых встречается слово 10, состоит в том, что когда эти предложения правильно проанализированы, оказывается, что они не содержат составной части, соответствующей слову 10. Объяснить это в случае с таким большим числом, как 10, было бы сложным делом. Поэтому возьмем предложение «я имею 2 руки». Это означает: имеется такое А и такое Б, что А и Б не тождественны. И каким бы ни был X, предложение X является моей рукой, Истинно тогда и только тогда, когда x есть a или x есть b. Здесь слово «два» не встречается. Правда, встречаются две буквы «а» и «б». Но нам нет надобности знать, что их две, так же, как нам нет надобности знать, что они черные или белые, или какого бы то ни было другого цвета. Таким образом, числа являются в определенном точном смысле формальными. Факты, которые проверяют различные предложения, утверждающие, что разные совокупности, имеющие каждое по два числа, имеют общим не составную часть, но форму. Этим они отличаются от предложений о Статуе Свободы, о Луне или о Джордже Вашингтоне. Такие предложения относятся к отдельной части пространства-времени. Это то, что имеется общего между всеми утверждениями, которые можно высказать относительно Статуи Свободы. Но нет ничего общего между такими предложениями, как, например, «имеется два таких-то», за исключением общей формы. Отношение символа «два» к значению предложения, в котором он встречается, значительно более сложное, чем отношение символа «красный» к значению предложения, в котором он встречается. Мы можем сказать, что в определенном смысле символ «два» ничего не означает, потому что, когда он встречается в истинном утверждении, там не имеется соответствующей составной части в значении этого утверждения. Мы можем продолжать, если нам нравится, говорить, что числа являются вечными, неизменными и так далее, но мы должны добавить, что они являются логическими фикциями. Имеется другой вопрос. Относительно звука и цвета Платон говорит, что оба — два, а которое либо — одно. Мы рассмотрели два, теперь мы должны рассмотреть одно. Существует ошибка, аналогичная ошибке относительно существования. Предикат «одно» применим не к вещам, но лишь к единичным классам. Мы можем сказать «Земля имеет один спутник», но синтаксической ошибкой будет сказать «Луна есть одно». Ибо что может означать такое утверждение? Вы можете точно так же сказать «Луна есть многое», поскольку она имеет много частей. Сказать «Земля имеет один спутник» значит дать свойство понятия «спутник Земли», а именно следующее свойство. Имеется такое С, что предложение «X есть спутник Земли» истинно тогда и только тогда, когда X есть С. Это астрономическая истина. Но если спутник Земли вы заменяете Луной или каким-либо другим собственным именем, в результате получится или бессмыслица, или просто тавтология. Одно поэтому является свойством определенных концепций, точно так же, как 10 есть свойство концепции «мой палец». Но доказывать, что Земля имеет один спутник, Луну, поэтому Луна одна, так же плохо, как доказывать, что апостолов было 12, Петр был апостолом, поэтому Петр был 12, что было бы действительным, если бы слово 12 мы заменили бы словом «белый». Эти соображения показывают, что в то время, как имеется формальный род знания, а именно логика и математика, которые не выводятся из восприятия, аргументы Платона относительно всякого другого знания ложны. Это, конечно, не доказывает, что его вывод ложен. Это доказывает лишь, что он не дал действительного основания, чтобы предположить истинность его вывода. Второе. Теперь я перехожу к положению Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, или, как его истолковывают, что каждый человек есть мера всех вещей. Здесь существенно решить, на каком уровне следует вести обсуждение. Очевидно, что прежде всего мы должны проводить различия между психическими объектами восприятия и выводами. Что касается первых, то каждый человек неизбежно ограничен своими собственными психическими объектами восприятия. То, что он знает о психических объектах восприятия других людей, он знает посредством вывода из своих собственных во время разговора и чтения. Психические объекты восприятия видящих сны и сумасшедших, как таковые, почти такие же, как у других людей. Единственное возражение против этого состоит в том, что поскольку их контекст необычен, они способны повлечь за собой ложные выводы. Но как обстоит дело с выводами? Являются ли они равным образом личными и частными? В известном смысле мы должны допустить, что это так. В то, во что я верю, я должен верить в силу некоторого возникающего у меня основания. Правда, мое основание может быть утверждением какого-нибудь еще другого человека, но это может быть вполне адекватное основание. Например, в том случае, когда я являюсь судьей, слушающим свидетельские показания. И каким бы я ни был приверженцем Протагора, разумно принять мнение какого-либо эксперта относительно ряда лиц как более предпочтительное по сравнению с моим собственным. Поскольку я могу повторно прийти к выводу, что если сначала я не соглашаюсь с ним, то немного более внимательное рассмотрение дела показывает мне, что он был прав. В этом смысле я могу допустить, что другой человек более мудр, чем я. Позиция Протагора, правильно истолкованная, заключается не в том взгляде, что я никогда не совершаю ошибок, но лишь в том, что свидетельства моих ошибок должны быть представлены мне. Мое прежнее «я» можно оценивать точно так же, как можно оценивать другого человека. Но все это предполагает, что в отношении выводов, в противоположность психическим объектам восприятия, имеется какое-то безличное мерило правильности. Если какой-либо вывод, который мне случилось сделать, является таким же хорошим, как всякий другой, тогда действительно последует интеллектуальная анархия, которую Платон выводит из взглядов Протагора. Поэтому в отношении этого важного вопроса Платон, по-видимому, прав. Но эмпирик сказал бы, что восприятия являются проверкой правильности вывода из эмпирического материала. Третье. Доктрина всеобщего потока дается Платоном в карикатурном виде, и трудно предположить, что кто-либо когда-нибудь придерживался ее в той крайней мере, в какой он дает ее. Предположим, например, что цвета, которые мы видим, постоянно изменяются. Такое слово, как «красный», относится ко многим оттенкам цвета, и если мы говорим «я вижу красное», нет основания предполагать, почему это положение не должно оставаться истинным все то время, которое требуется, чтобы его высказать. Платон достигает своих результатов, применяя к процессам постоянного изменения такие логические противоположности, как восприятие и невосприятие, познавание и непознавание. Такие противоположности, однако, не годятся для описания указанных процессов. Предположим, что в туманный день вы наблюдаете за человеком, удаляющимся от вас по дороге. Его фигура становится все более неясной, и наступает момент, когда вы уверены, что больше не видите его. Но имеется промежуточный период сомнения. Логические противоположности были изобретены для нашего удобства, но постоянные изменения требуют количественного аппарата, возможность которого Платон игнорирует. Вследствие этого, то, что он говорит по данному поводу, бьет в значительной мере мимо цели. В то же самое время следует допустить, что если бы слова не имели в известных пределах фиксированных значений, то беседа была бы невозможна. Однако здесь также легко впасть в другую крайность. Слова изменяют свое значение. Возьмем, например, слово «идея». Лишь благодаря значительному образованию мы научаемся придавать этому слову значение, несколько похожее на то значение, которое придавал ему Платон. Необходимо, чтобы изменения в значениях слов происходили медленнее, чем те изменения, которые эти слова описывают. Но нет необходимости, чтобы не было изменений в значениях слов. Вероятно, это не относится к абстрактным терминам логики и математики, но эти слова, как мы видели, применяются лишь к форме, а не к содержанию предложений. Здесь мы снова увидели, насколько своеобразны логика и математика. Платон под влиянием пифагорейцев чрезмерно уподоблял все прочее знание математики. Он разделял эту ошибку со многими из величайших философов, но это, тем не менее, было ошибкой.